Триша не смогла бы подслушать их разговор, даже если бы встала под самыми окнами, запертыми по случаю недавнего холодного дождя, но слышит каждое слово, сидя в своем флигеле, построенном в доброй полусотни метров от главного здания. «Я, конечно, дурак, что так нелепо тебе наврал, будто мир теперь готов рухнуть от моего взгляда», — говорит Макс. «Я действительно был в Ехо всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы убедиться, вреда от меня никакого. Впрочем, ты и сам сразу понял. Спасибо, что насмех не поднял». «Чего я до сих пор не понял, так это почему ты вообще стал что-то сочинять? Не хочешь возвращаться? Не надо. Силы никто не потащит. Или ты думал, что все-таки потащу? Вроде не первый день меня знаешь. Я, конечно, сторонник мелкого бытового насилия, начальнику без этого никак нельзя, но во всех более-менее важных вопросах я за полную свободу выбора». «Штука в том, что я сам не смог там находиться», — вздыхает Макс. «Вот это чистая правда». «Час от часу не легче. Как это не смог? Что тебе там не так?» «Все не так. Пространство, несовместимое с жизнью. Не знаю, как еще объяснить». «Ничего не понимаю». «Да я и сам долго не понимал. Не мудрено, перепугался до полной потери разума. А наврал, чтобы не выглядело, будто я прошу о помощи. Потому что никакой помощи я не хотел. Решил, нет так нет, проехали. Тем более я уже давно свыкся с мыслью, что возвращаться нельзя. Ну слушай, буквально на днях я наконец-то понял, что случилось. Просто я сам себя заколдовал. Ну, или не себя, а все остальное. Ай, неважно». «Не знаю, чем ты теперь планируешь заниматься, сэр Макс, но карьера преподавателя тебе точно не светит. Внятной твою манеру излагать не назовешь. Я уж на что всегда был сообразительный юноша, а все равно ни хрена не понял». «Просто предполагается, что ты должен взорваться от любопытства, попутно сочинив штук 80 блестящих версий произошедшего. Все как одна лучше оригинала. Но ты почему-то не взорвался и даже ничего не сочинил. Злодей в моем лице посрамлен. На самом деле все очень просто. Когда ты сказал, что я не должен возвращаться в Ехо, даже если удеру из тихого города, меня перемкнуло. До этого, если помнишь, я держался более-менее стойко, а тут, не поверишь, обиделся. Не то чтобы на тебя, скорее на судьбу. И вообще на весь мир. И, конечно, подумал: ладно, ладно, в один прекрасный день сами будете звать обратно, умолять, рыдая, а я не вернусь. Очень на меня похоже, да?» «Разумеется. Обо всем, что делает человек, можно сказать, очень на него похоже. И оказаться правым в той или иной степени. Ну да, теперь понимаю. Поскольку обижаться подолгу ты не способен, тем более на весь мир, твоему организму пришлось дополнительно потрудиться, чтобы ты смог сдержать слово, когда придет время. Все получилось, прими мои поздравления. Теперь наш воздух не подходит для тебя. Или не воздух, ладно. Разберемся, что именно. Имей в виду, я не считаю ситуацию непоправимой».